Очищенное от леса пространство примерно в 5 гектаров. Уже упоминаемый частокол с воротами, от которых уходила единственная дорога. Несколько крупных капитальных построек, вероятно, общинные склады или что-то подобное. Десятка три небольших, но аккуратных и приятных на вид домишек с крышами, поросшими мхом. Центральная площадь, где сейчас собралось все население поселка. Не люди, хотя и антропоморфы. У них была зеленая кожа, оттенками варьирующаяся от светлых у женщин до темных у мужчин. Черные волосы, длинные острые уши, торчащие над головами, как рожки у козлят. И при этом вполне человеческие лица, не лишенные приятности. Женские, видимо, за счет экзотического цвета, так и вовсе красивые. Около сотни особей разного пола и возраста. Кроме мужчин и женщин, Игорь насчитал 5 детей. Первые облачались в броню, кольчуги и кожаные панцири. Последние всячески этому мешали, вешаясь на шее и требовательно хватая за руки. Игоря даже проняло от настоящести наблюдаемой сцены. Отцы уходят защищать дом, дети плачут и не хотят их отпускать, а жены и матери пытаются успокоить мелюзгу и при этом не поддаться слезам. Компьютерные персонажи. Как-то слишком они человечные для компьютерных персонажей. Игроки меньше на людей походили, чем неписи. Это кто такие? Древние, лесные мобы. С Эльнора, кстати, слезали. В этих краях не опасные, но за пределами песочницы противники страшные. Магов у них, как таковых, нет. Зато лучники просто имбовые. Но тут им ничего не светит. 20-24 уровень. Сомнут минут за 15, если только на боссе не залипнут. Что-то я его не вижу, кстати. Антошин еще раз пересчитал жителей деревни, затем пробежался глазами по формирующим атакующий клин нападавшим. Сотня, пусть лишь половина из них воины, против 20 игроков. Сомнут? Если судить только по соотношению сторон, то как-то очень сомнительно. Защитники меж тем, закончив с бафами и брифингом, двинулись к стенам. Женщины с детьми потянулись к крупным строениям запираться и ждать исхода боя. Глупость какая-то. Штурмовать укрепленный поселок без численного превосходства? На что они рассчитывают? На разницу в уровнях? Или на магов? Ну да, Оберджи говорил, что магов у них нет. Лучники? Ну, тоже, к слову, опасно, с учетом стен. Когда игроки начали штурм, Игорь быстро пересмотрел свои взгляды относительно ведения боевых действий виртуальности. Дождь из стрел, которыми обороняющиеся встретили атакующих, бессильно сгорел в неком аналоге эфирного щита, только построенном на аспекте огня. Ответный залп нападающих из нескольких пульсаров, тут их называли фаерболами, снес ворота с 4 защитников. Игроки вбежали внутрь поселения и начали то, что назвать иначе, как резнёй, было нельзя. Несмотря на довольно жесткое зрелище, путешественник отметил про себя, что игроки действовали слаженно и профессионально, вошли клином, с острием в виде тяжело вооруженных и бронированных воинов, рассыпались на тройке, маг, стрелок и воин, и начали зачистку стены, прилегающие к ним территории поселения. Оберт оказался прав. Битва вряд ли продлится больше 15 минут. Симпатии Игоря, как ни странно, были на стороне защитников. Казалось бы, компьютерные программы, но они защищали свои дома, а игроки просто развлекались. Первые имели преимущество в численности, а вторые — в слаженности и боевой мощи. Так что честным боем это избиение нельзя было назвать никак. Хотя, если подумать, какой дурак будет устраивать честный бой? Такой, в котором победа в равной степени может достаться любой из сторон. Нет, умный нападет, когда уверен в победе, а значит, понятие честного боя может существовать только в детских сказках. Тем не менее, защитников неписей было жаль. Нелогично как-то. Глядя, как одна из троек игроков прижимает к стене пару лучников зеленых и быстро с ними расправляется, думал Игорь. Селение с виду мирное. Неправильнее ли было включить его в свой лен и получить лояльных воинов и базу для кормления? Для воспитанного в феодальном обществе человека уничтожение целого поселения выглядело как бездумное расточительство. Слабые могут служить сильным, так зачем их убивать? Когда стало ясно, что последние обороняющиеся продержатся от силы еще пару минут, их уже оттеснили к площади и дорезали, один из зеленокожих воинов отскочил назад, выдернул из-за пояса рог и затрубил. Низкий, похожий на стон звук заставил нападающих на миг остановиться. Земля под ногами игроков затряслась, пошла трещинами и миг спустя выпустила на свет странную и довольно мерзкую тварь. Она походила на дождевого червя, только зеленого цвета и размером той части, что была видна, не меньше 5 метров. Слепая голова с огромной пастью, полной острых, загнутых внутрь зубов, тут же ударила по ближайшей тройке атакующих. «Босса выпустили», — довольно равнодушно прокомментировал появление чудовища Оберт. «Спящий ужас, 30 уровня». Появление червя открыло счетчик жертв среди игроков. Зазевавшийся маг из атакованной им тройки был сходу перекушен пополам, а прикрывающие его лучник и воин замерли в нелепых позах, словно бы окаменели. «У него атака со станом. Эти двое уже не жильцы». Однако соратники, попавших под парализацию, считали иначе. Вокруг спящего ужаса, бредовье зверя нельзя было назвать, тут же возникли 3 тройки, а еще одна подхватила и вынесла из зоны поражения окаменевших бойцов.